в заклинании остановлен караван. Сердце бьется в осознании катастрофы. Почему погасли факелы, лица жалит лютый снег? Люди, лошади попадали всюду хаос. Восстановит жизнь дыхание лавсою. Поможет вам оружие не из крови моя плоть, а порога неуклюжая бесполезность. Все почти что пали замертво, чтоб в капкан попался враг, но и мы навеки заперты в этом склепе. Я свое предназначение начинаю понимать, мою жертву во спасение.